Глава 8. Какое удачное совпадение. Я как раз специализируюсь на невозможном. Левша долго смотрел мне прямо в глаза, но, наконец, отвернулся и тяжело вздохнул. «Давно он приходил?» — спросил он. «Не так уж». «Чего хотел?» «На руку мою посмотреть хотел, а потом ушел». «Да, жаль. Впрочем, на какой еще исход я надеялся?» «Эл, я тут вообще-то», — замахал я руками. «Пояснить не хочешь?» «Да неважно. Я просто думал. Ну, знаешь, ты часто показывал всякие чудеса, вот я и понадеялся, что у тебя и для этого придурка найдется одно в запасе. Но раз он ушел, значит, руку твою видел. Значит, ты ни хрена не мог сделать, как и все мы». «Кто он? Чего хотел?» «Убить меня, разумеется», — рассмеялся Левша. «Что касается первого вопроса, то поверь, это не важно. Просто сделай мне одолжение по старой дружбе. Ни в коем случае не сражайся с ним, и тогда все будет нормально». «Если он снова придет, то ты предлагаешь мне просто постоять в сторонке?» «А какие еще варианты? К тому же, я думаю, его появление скорее было случайностью. Не так уж я ему и нужен». «Больше ничего не хочешь рассказать?» «У всех свои скелеты в шкафу, Андрюха. У тебя свои, у меня свои. Давай не будем вытаскивать их. Пусть дальше пылятся в темноте, а вот сгинут». «Как скажешь», — не стал я спорить. Левшу я ценил и уважал достаточно, чтобы не лезть ему в душу. В конце концов, тот странный мужик никому не причинил вреда, да и не собирался вроде как, так что пусть. Самое главное, я запомнил, как выглядит метка. Простой тонкий круг с символом внутри. Символ мне не знаком, в этом мире я подобных пока не встречал. От размышлений меня отвлек звонок Юли. «Господин, магазин сгорел». «Ого, так быстро?» «В смысле?» «Не парься, я уже еду». Быстро собрался, оделся и уже готов был выезжать, как меня окликнул Костя, а вернее Рио. «Там твой китовый корефан чуть кони не отдал. Последний вираж для него оказался слишком крут. А я предупреждал, чтобы он завязывал бухать во сне». «Жив? Очнулся?» «Агась». «Ну тогда вы с Левшой знаете, что делать. Левша?» «Да», — очнулся тот. «Да, не парься. Все сделаем». Я взял с собой Белую, но тут возникла проблема. У Борисыча выходной, а в такси с огромными волками не берут. Тем более моя волчица даже на заднем сиденье с трудом помещалась. Только если в одно окно высунуть морду, а в другое — хвост. Пришлось мне брать такси, а Белой бежать следом, распугивая немногих горожан. Хорошо, что время раннее. «Гони, гони!» — орал я. «Это чудовище нагоняет!» «Да жму я!» — орал в ответ таксист, за которым гналась огромная белая волчица. «Эта колымага больше не выжимает!» «Она вот-вот запрыгнет на крышу!» «А, стоп! Здесь останови!» Под воздействием приказа парень вдавил тормоз так, что сам же впечатался мордой в руль. Я же спокойно вышел из такси, а волчица подошла ближе и уселась на задницу. Бледный таксист тут же дал по газам, чтобы убраться подальше. Даже про оплату проезда забыл. А вот нечего было наматывать круги по всем закоулкам, лишь бы набить цену за поездку. Первые 10 минут я еще терпел, но когда он начал заливать про ремонт дорог и то, что везет меня самым коротким маршрутом... Короче, немного стресса ему явно не повредит, пусть подумает о своем поведении. Возле магазина меня уже ждала встревоженная Юля. «Ну, что тут у нас?» Я постарался выглядеть как можно более жизнерадостно. «Ночью кто-то бросил бутылку с горючей жидкостью. Разбито окно, сгорела часть товара внутри, повреждены полки и мебель. Система пожаротушения не сработала, кабели перерезали. Зато сработал запасной генератор, который вы приказали установить». В целом ущерба практически никакого. С десяток витринных образцов и мебель. Проблема скорее в том, что в таком виде магазин открывать нельзя. А если такие бутылки будут кидать каждую ночь, то сколько мы протянем? «Полиция? Камеры?» Просто ради приличия уточнил я. «Полиция сказала, что сделает все возможное, но все камеры на улице не работали. Кто-то повредил проводку. Вандала ищут». «Ага, как же. Где буфер?» «Здесь, господин», — раздался голос за моей спиной. «Оп! Тыш-тыш!» — подскочил я от неожиданности. «Ты когда успел подкрасться-то?» «Стою тут, как вы приехали». «Ясно, неважно. Так, собирай хороших ребят. Будем бить плохих». «Плохих бить хорошо», — серьезно кивнул Вуфер. «Отлично. Вот вам в помощь очень хорошая волчица. Ее зовут Белая». «Нет, ей не обязательно говорить, что она хорошо выглядит», — заметил я задаченное выражение лица Вуфера. «Идите за ней и хватайте всех, на кого она зарычит. Среди твоих парней одаренных же нет?» «Нет, господин». «Значит, да. На кого зарычит?» «Всех собрать, церемониться не надо. Научить уму-разуму, притащить в школьный класс. Там пусть ждут меня». Вряд ли простые люди смогут установить с Белой прочную связь, чтобы она смогла передать им ментальную проекцию. А если и смогут, то вряд ли переживут подобное вмешательство в свой разум. Но волчица легко взяла сразу несколько следов. Поджигателя, того, кто перерезал кабели, отключил камеры, и еще пару людей, что были с ними. Думаю, за день всех выловят, если они еще в городе. Юль? «Да, господин». «Тот, кто стоит за поджогом, наверняка захочет извлечь из этого максимум прибыли. Если кто-то придет к тебе с предложением выкупить магазин, соглашайся». «Соглашаться?» У Юли от услышанного отвисла челюсть. «Конечно. Мы ведь хотим узнать, откуда ноги растут. А в таких делах главный всегда тот, у кого деньги». «В целом, если это была разовая акция, то ничего страшного». Самое главное, что оптовые поставки никак не зависят от работы магазинной витрины. Но в дальнейшем постараемся избежать подобных инцидентов. Я прекрасно понимал, что мой маленький бизнес быстро обрастет конкуренцией. Нам было главным собрать первые сливки и успеть укрепить свои позиции на рынке. Но я не думал, что конкуренция начнется с этого. Какой-то вообще не деловой подход. Вернувшись в лагерь, я обнаружил, что Кондрашов уже уехал в сторону столицы. Юрист пришел в себя, поел, попил, собрался и молча свалил. Пообщавшись с Рио, я понял, что все в порядке и идет по плану. Под конец своего сна Кондрашов выдал всю необходимую информацию, и вроде как в голове у него что-то щелкнуло. Вряд ли он сразу побежит сдаваться полиции, мне кажется, на такой шаг требуется некоторое время. Реальное, а не воображаемое. Немного побродит по своей огромной пустой квартире в элитном районе, покатается на своих дорогущих автомобилях, попьет дорогой говняный кофе и тогда, наконец, поймет. Поймет, что все это больше не приносит ему никакой радости. Жизнь прожита впустую. Карма чернее прорыва бездны. Смысл дальнейшего существования стремится к нулю. И со всем этим надо что-то делать. Тут главное не проморгать момент и направить его в нужное русло. А то вместо чистосердечного признания можно найти парня либо в петле, либо в монастыре. Причем исходы равновероятные. Что же касается информации, то тут Рио меня обрадовал. Пока что я оказался прав. Кондрашов и босс трех китов работают вместе. Притом уже очень давно. Познакомились еще на юридическом факультете, только вот босса китов быстро вышвырнули из университета за неуспеваемость. Был и третий кит, который учился с ними, но за счет родителей и связей прыгнул гораздо выше. И работал он, барабанная дробь, имперским судьей. Разумеется, все дела трех китов вел исключительно он. И это довольно проблемный для меня момент. Я хотел сделать все по уму, а не как обычно. Но у судей есть неприкосновенность, так что все сделать по уму будет слишком трудно. Ладно, значит, придется как обычно. Еще оставался открытым вопрос с покровителями. Кондрашов не знал, кто их крышует. Этим вопросом занимался его коллега из китов. Но кто-то из аристократов точно помогал им, если жертвы начинали огрызаться. В целом выяснять, кто именно, я не собирался. Это работа полиции. Там вроде бы есть специальный отдел, который должен следить за аристократами. У меня же было две задачи. Прижать трех китов так, чтобы дальше ими уже занялась империя. И сделать так, чтобы от меня и моей земли отвалили. Одна задача тесно связана с другой. Поэтому уже на следующий день я был неподалеку от столицы в небольшом, но очень уютном коттеджном комплексе. Не самом богатом или популярном, но его особенность в том, что купить здесь дом нельзя. Они выдавались исключительно за заслуги перед империей и в основном простолюдинам. Чаще всего госслужащим либо работникам силовых ведомств. Пожалуй, сейчас будет самая сложная часть моего плана. Мне нужна помощь человека, который здесь живет. Но для начала нам следует хотя бы поговорить. А с этим как раз загвоздка. Такие люди не общаются с незнакомцами. Тем более, когда те заявляются прямо к ним домой. Я пытался найти какие-то общие контакты. Если бы меня порекомендовали, это упростило бы дело. Но точек пересечения не было. Тогда я попытался воспользоваться проверенным способом. Заинтересовать человека, чтобы он сам захотел со мной встретиться. До сегодняшнего дня способ работал безотказно. С Тютчевым, Глухарем, Шмидтом. Но этому человеку, на первый взгляд, ничего от меня не нужно. Так что пришлось идти напролом. И вот я стою на чистом, ухоженном крыльце и стучусь. Дверь открыл сам хозяин. Слуг у него нет, насколько мне известно. Пожилой, худощавый мужчина с залысиной тонкой бородкой. Одет в домашний махровый халат, на носу очки. В руках толстая и явно тяжелая книга в твердом переплете. Я глянул мельком на название, но не узнал. Похоже, что-то из классики. «Кто вы?» — строго и довольно властно сказал он. «Барон Виктор Невский», — слегка поклонился я. «Как вы сюда попали?» Показал документы на въезде, и меня пропустили. А сюда приехал на машине, а до этого... «Что вам нужно?» «Поговорить», — мягко ответил я. По опыту могу сказать, что с такими людьми нужно иметь изрядную долю терпения. И если они хотят устроить допрос, прежде чем перейти к сути, то ничего не поделаешь. «Я вас не знаю. Мне не о чем с вами разговаривать. Выбирайтесь с моей территории, пока я не вызвал охрану». «Петр Семенович». Я не договорил, потому что дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Но я не расстроился, потому что ожидал чего-то подобного. Однако так легко сдаваться не намерен. Поэтому, когда мужчина вошел в свою гостиную, я уже стоял там. «Как вы?» «Петр Семенович», — примирительно поднял руки, — «я все же вынужден настаивать на разговоре». «Как вы проникли в дом?» «Телепортация. Ну или что-то вроде того. Это же очевидно». «Невозможно! Я вызываю охрану!» «И что вы им скажете? Что кто-то вломился к вам в дом?» «Следов взлома нет. На доме магический барьер. Кстати, устаревший. У местечковых бандитов и то лучше. Вам бы обновиться». «Неважно, как вы это сделали!» Он схватил телефон, намереваясь набрать номер, но с удивлением уставился на свою пустую руку. «Полчаса, и я уйду». Мужчина развернулся и уставился на меня, сжимающего в руке его телефон. Я тут же вернул ему аппарат. Он непонимающе посмотрел на то место, где я недавно стоял, на меня, потрогал браслет. «Барьер в порядке», — произнес я. «Можете не проверять». «Говорю же, обновить его надо. Может, поможет». «Вы вообще понимаете, в чей дом вторглись?» «Мне это нравится. Растерянность, гнев, но не страх. Это хорошо. Это то, что мне пригодится». «Петр Семенович, если бы не знал, я бы вас и не побеспокоил. Но мне нужна помощь, и только вы можете мне помочь. И в этом случае я стану вашим должником». «Да на кой мне сдались такие должники? Я даже не знаю, кто вы. Ваше имя мне ни о чем не говорит». «Так давайте с этого и начнем», — я кивнул на телефон. «Барон Невский, вся информация есть в интернете. Я подожду. Я не требую, чтобы вы мне помогали, но прошу хотя бы выслушать». 5 минут, и вы покинете мой дом». «Разрешите тогда кофе выпью, пока вы ищете информацию». Можно выдохнуть. Какой-никакой, а контакт все же налажен. Грубоватый способ, зато самый быстрый. Если бы не прокатило, пришлось бы, скорее всего, просить помочь Елену. А этого мне делать не хотелось. А пока можно насладиться кофе, а заодно дать собеседнику остыть и собраться с мыслями. «Герой-освободитель?» — скептически посмотрел он на меня. Дольше бы вашему командиру медаль выдали. Тут написано, что вы вассал герцога Шмидта. Это правда?» «Нет». Я отставил чашку. «Это устаревшая информация. Мы уже подали документы, где герцог освобождает меня от вассалитета. Просто бюрократические проволочки. Но вы знаете». «Я знаю род Шмидтов». «Да ладно. Так вы знакомы?» «Нет, разумеется. Но я наслышан о герцоге как о человеке чести и глубокого достоинства. Верным принципам и преданным своему делу. Понимаю, почему он не хочет быть связан с таким, как вы». «Вы неправильно поняли. Мы не поссорились с герцогом. Мы партнеры. Работаем вместе над лекарством от черной чумы». «Лекарством?» — фыркнул мой собеседник. «Вы? И как успехи?» «Уже нашли», — спокойно ответил я. «Но работы еще много. Только это секрет рода. Так что прошу вас не распространяться». «А, как же, секрет рода. Да будь это правдой, вы бы даже самому императору не выдали подобную тайну». «Скорее всего, вы ошибаетесь. Император представляется мне человеком чести и верности данному слову. Принципиальным и идейным, как вы. Так что я бы сообщил, если бы мы встретились. Думаю, это важно. Если хотите, можете позвонить герцогу Шмидту, если его слово для вас весомее моего». Сказав это, я протянул ему свой телефон. «У вас 5 минут, после чего вы убираетесь из моего дома, ваше благородие!» — проигнорировал мой жест мужчина. «У меня возникла проблема с одной юридической фирмой, о которой вы точно знаете. Три кита». «Не удивили. Я об этом догадался, как только увидел дату получения вами титула. Только при чем тут я?» «Вы имперский судья, Петр Семенович. Судя по известной мне информации, вы один из самых принципиальных судей, не берущий взяток, работающий по совести и не боящийся никого и ничего». «А чего мне бояться? Судьи находятся под защитой императора. Мы и наши семьи неприкосновенны. Навредить мне — значит подписать смертный приговор». Последнее явно было сказано для меня лично и вовсе не в образовательных целях. «Вот именно поэтому я и хочу, чтобы вы занялись моим делом». «Скорее всего, вами будет заниматься судья Потапов. Налоги в его юрисдикции». «Кстати, хороший вопрос. Почему Потапов, а не вы? Ведь раньше именно вы вели дела трех китов. И вели хорошо, честно. Что изменилось, что 5 лет назад этим начал заниматься Потапов, а вы перестали вообще вести что-то серьезнее оспаривания штрафов за неправильную парковку?» «Ваше время истекло». Скулы мужчины напряглись. «У меня еще 2 минуты и 27 секунд. Как мне победить в суде, если судья предвзят и работает в одной упряжке с этими тварями?» «Найдите достаточно доказательств. Наймите нормального адвоката. Только не забудьте обеспечить ему надежную охрану». «У меня есть свидетель, готовый дать показания по китам». «Да ладно», — усмехнулся собеседник. «Если это не лично один из организаторов, то вы тратите мое время». «Это один из организаторов», — кивнул я. «И кто же? Директор фирмы?» На мгновение глаза судьи сузились, и я почувствовал его возросший интерес. «Нет, его сообщник, который частник, который якобы адвокат как раз. Он готов выдать всю информацию о деятельности группировки под присягой, добровольно, без угроз, шантажа или следов побоев. Самое наичистейшее из всех чистосердечных признаний». «Все равно ему никто не поверит», — немного поник Петр Семенович. «Потапов затянет процесс под предлогом того, что свидетеля вынудили дать показания». «Добровольный магический допрос. Он выявит ложь. Есть практика применения в империи в сомнительных случаях. К тому же успешная». «А вы подготовились? Изучали судебное дело?» «Дела. Изучал все дела, связанные с китами». «Потапов не даст разрешения на магический полиграф». «Поэтому мне и нужно, чтобы дело вели вы». «Во-первых, я не могу. Дело передадут Потапову». «Но прямо перед заседанием он заболеет и не сможет его вести. А вы будете на замене». «Да, я помню про неприкосновенность и смертную казнь». «Но вы же только что, пусть и завуалированно, сообщили, что хотите навредить судье». «Да. Я могу прямо сказать, что собираюсь его похитить перед заседанием. Опять же, тайна рода. А что касается неприкосновенности, после заседания он ее лишится и станет просто гражданином Потаповым, разыскиваемым преступником. Я честно собираюсь сдать его империи, как только это случится». «Все равно», — отмахнулся Петр Семенович. План бредовый. И даже если вы на него решитесь, ищите себе другого судью». «На других можно надавить», — возразил я. «На них уже успешно давят». «А на меня уже надавили», — резко произнес Петр Семенович. «У каждого есть свои слабости. Мою нашли, и рисковать снова я не собираюсь». «Вот мы и подошли к самому интересному, Петр Семенович», — улыбнулся я. «Расскажите, что я должен сделать, чтобы вы приняли мое предложение?» «Сделать?» — усмехнулся судья. «Поверьте, юноша, чтобы я согласился на эту авантюру, вам придется совершить невозможное». Моя улыбка растянулась до предела. «Какое удачное совпадение! Я как раз специализируюсь на невозможном».